Глава первая. Как в мое тело через уши заехал поезд. Все говорят, как классно быть ребенком. Да, например, можно играть, но вообще детям живется не так уж легко. Все время просто играть не получается, да и взрослые постоянно напоминают, что командуешь тут не ты. Иногда мне кажется, что взрослым быть гораздо лучше. Только не в том смысле, как когда мой двоюродный братик, которому 3 года, сердится, если скажешь ему «Привет, малыш!» «Потому что ведь он уже большой!» «Как мило!» «Да, ты уже большой!» «Нет, я имею в виду хорошо вырасти по-настоящему, а не из подгузников и колясок. Хочется слюни пускать сознательно, например, по поводу девчонки или мальчишки, которая тебе нравится. Ох уж эта любовь!» «Не соску выплевывать, а прийти в школу и впервые написать свое имя. Вырасти!» Вырасти, стать мужчиной. Взрослые, может, от моих слов умиляться, но они умиляются даже, когда мои 3-летние двоюродные братики говорят, что они уже большие. Вот только когда от тебя уже не пахнет кокосовой пеной, а воняет потом, все это умиление куда-то девается, и все хотят отойти от тебя подальше. Мужчины, да, или хотя бы молодым человеком, юношей, как говорит моя мама. Я понял, что официально превратился в молодого человека не из-за плохого запаха и не из-за парочки длинных волосков, нет. Из-за Анны. Из-за всей этой истории, которую я никак не мог выкинуть из головы. Анна. Со мной случилась та фантастическая штука, о которой взрослые тебя никогда не предупреждают. Вот хитрые. Это лучшее, что есть во взрослении. Словно поезд заехал тебе в уши и давай ездить по всему телу и греметь. И это невероятное ощущение. Так же круто, как играть всегда-всегда, целую вечность или даже дольше. Влюбиться. А самое удивительное — начинаешь ходить в школу с радостью. Влюбиться — единственный способ полностью перевернуть обычный порядок. Теперь хочется ходить на уроки, чтобы увидеть ее. И чтобы не было каникул, чтобы и дальше ее видеть. Как такое объяснишь? Влюбиться — лучшая стратегия, чтобы приходить в школу вовремя, уходить последним, не прогуливать и не болеть. Учителя должны бы радоваться, когда мы влюбляемся. Или даже давать нам такое домашнее задание. На завтра подготовьте презентацию со слайдами про человека, по которому вы, так сказать, пускаете слюни. Еще можно мотивировать парочек, которые учатся в одном классе. Если оба получите 5 по математике, то для вас перемена в пятницу будет на 30 минут дольше. Или, если вы встречаетесь, то можете писать контрольную вместе. Но Анна-то в другом классе учится. Да и учителя мои не сходят с ума от любви, как я. Чтобы чувствовать себя ближе к Ане, я написал ее имя на руках и на одежде. Еще я все время воображал разные истории, в которые мы бы вместе попадали, потому что Анна мне мерещилась повсюду, она превращалась в самых разных существ, в дракона, в фею, даже в автобус или растение, в киноактрису, ну и просто в девчонку, которая сидит рядом и делится со мной попкорном. Анна оказывалась одновременно и по ту сторону экрана, и по эту. Чего только мне в голову не приходило. Ради Анны мне захотелось бегать на перегонки, даже если она меня не увидит, научиться играть на гитаре, чтобы спеть ей красивую песню, даже если она не услышит, найти решение какой-нибудь великой загадки, чтобы рассказать все ей, даже если она об этом никогда не узнает, да и вообще никто не узнает, найти работу и подарить ей старый фотоаппарат, хотя кроме Анны я не знал больше никого, кто бы умел пользоваться старыми фотоаппаратами. Я хотел придумать, как выразить то, что никак не мог сказать ей прямо. Очень страшно рассказывать о своих чувствах, как будто тебе неожиданно устроили экзамен. Страшно признаться, что тебе кто-то нравится. Это настоящая пытка, как если ждешь оценок за экзамен и подозреваешь, что провалился. При одной мысли, что надо подойти к ней и все ей сказать, у меня сводило живот, и сразу хотелось оказаться в параллельной вселенной. Где есть туалет? Бабочки в животе? Хоть бы одна! Я подозреваю, что эти пресловутые бабочки на самом деле не бабочки, а мутанты, наполовину пираньи, наполовину вороны. Живот у меня болел так, что я уж думал, меня разорвет на части. А руки потели так, словно моя суперсила выпускать пот струями из пальцев. Самая бесполезная суперсила в истории. Да, еще если влюбляешься, то нервничаешь. И запутываешься. Вот, например, в прошлое воскресенье я только закрыл глаза и хотел лизнуть шоколадное мороженое, как тут же снова их открыл, потому что вспомнил, что завтра понедельник. Сначала я расстроился, ведь выходные закончились. Но потом обрадовался, потому что в школе я увижу Анну, а потом опять расстроился, ведь она не знает, что я существую. А потом обрадовался при одной мысли, что вдруг однажды она станет моей девушкой. Но тут же расстроился, потому что наверняка есть другие парни, которые хотят, чтобы она стала их девушкой. И уж они-то раньше меня наберутся смелости с ней поговорить. А я, может, никогда не наберусь смелости. Но потом я обрадовался, потому что ни разу не видел, чтобы Анна гуляла с кем-то за руку, а потом расстроился, потому что я младше нее, и если я к ней подойду, она может подумать, что я потерялся и ищу свой класс, а потом опять обрадовался, потому что вдруг я смогу что-нибудь придумать и все-таки признаться ей в любви, а потом расстроился, потому что время шло, а я так ничего и не придумал, мне нужен план, Анна сейчас перейдет в старшую школу, где куча страшных монстров, мутантов, я ее больше не увижу. Потом я обрадовался, потому что вспомнил, что сегодня воскресенье, и мы идем в кино. Но расстроился, потому что я дурак. Я весь липкий от мороженого, которое растаяло и протекло мне на все пальцы и даже на руку по самый локоть. Влюбиться. И будешь стоять, как статуя в парке, и мороженое у тебя потечет. Спасибо, что на меня хотя бы голубь не насрал. Волноваться, что фильм вот-вот начнется, грызть ногти. Вот на экране открывается дверь. Тишина, мурашки по коже. Ты знаешь, что за дверью что-то такое без головы или с распухшей головой в шрамах и наростах. Сейчас оно откроет рот и блеванет рыжими муравьями. Они заберутся в тебя через нос и сожрут тебя изнутри. Влюбиться — это что-то среднее между волнением, ужасом и нервами. «Бабочки? Куда там? Вороны-пираньи, налетайте!» Чтобы утихомирить этот ураган эмоций, и чтобы Анна узнала, что я существую, я решил не бегать на перегонки, не учиться играть на гитаре, не прокалывать мячи, как это сделал мой брат, потому что однажды девчонке, которой ему нравилось, залепили мячом в лицо, но она все равно так и не обратила на него внимания. Брат ревел трое суток, устроил настоящий потоп. «Нет, и записки посылать Ане не буду». И плюшевые сердечки подсовывать? Нет. Я решил набраться храбрости. Я представил, как подхожу к Ане на перемене и выкладываю все как есть. Прямо при подружках, а они все старше меня. С потными руками и воронами-пираньями в животе. Говорю все как на духу, будто я глухонемой. И бегом оттуда. Кого я обманываю? Я даже представить себе не могу, как подойти и ей об этом сказать. Писать повсюду ее имя легко, а вот вслух сказать уже не так-то просто. Я даже поздороваться не могу. «Привет, Анна». «Нет». Так что буду и дальше писать. «Анна». Я написал ее имя во многих сказках. Сказки, получается, у меня сами по себе. Я даже не задумываюсь. Только они помогают не сойти с рельсов тому поезду, который заехал мне в голову через уши, когда я влюбился, когда перестал быть ребенком, превратился в молодого человека. Но моложе Анны. Я понял, что поезд и эти рассказы куда-нибудь меня допривезут. Только не знал, куда именно. Но я надеялся, что где-то, неподалеку, там... Будет она. Анна. Тысяча раз. Анна. Навсегда. Лягушка на солнце. Плюх, плюх. В какой луже ты сидишь, Анна? Под каким листком прячешься от огромных капель дождя? Хочешь, вместе попрыгаем по лужам? Пошли к замшелому булыжнику. Поиграем в заколдованных лягушек. Я сделаю тебе корону из четырехлистного клевера и накидку из лепестка ириса. Хочешь, я насобираю желтых орхидей? Мы будем, как загипнотизированные, разглядывать пятнышки на лепестках. Вдыхать их ванильный аромат, валяться на них. А если тебе хочется чего-нибудь обычного, то вот я смастерил качели из куска сосновой коры и миндального орешка. Плюх, плюх. Где же ты? Анна. Небо окрасилось в сиренево-серый, и ты снова исчезла. Я все смотрел, как ты загораешь на травке, но вдруг услышал раскат грома. Бабах! Я глянул на небо, а когда снова посмотрел на тебя, ты уже куда-то пропала. Кап? Кап? Сейчас пойдет дождь. А ты ведь любишь солнце? Куда ты запропастилась, лягушка? Анна! Анна! Прыг! Плюх! Плюх! В какие края ты ускакала? Давай играть в заколдованных лягушек. Будем лазить по зарослям под каплями дождя и снимем друг с друга заклятие поц... Бабах! Полило, как из ведра.